Лена застенчиво улыбнулась. Виски начало действовать. Герман налил ей еще. «Где Мортимер?» «Ну, этот-то». Каленберг рассмеялся. «Как я вижу, каждый из нас попал в хороший переплет. А что ты опять натворил с моей сестрой?» «Вот это здорово! Лучше спросила бы, что она натворила». «Как же похож ты на мученика». «Да это хуже всего. Я действительно не выгляжу мучеником, а на самом-то деле...» «Слушай, ты поссорилась с Мортимером?» «С ним покончено». «Серьезно?» «Покончено и забыто». «Так серьезно?» «Не то слово». «Но все-таки подумай еще. Все передумано». «Он тебя чем-то расстроил?» «Плевала я на него». «Хочешь, я его огрею ремнем по заднице?» «Не стоит. Это может прийтись ему по вкусу». «Вот видишь, я тебе говорил, а ты мне не верила». «Что говорил?» «Что мы с тобой созданы друг для друга». «Еще одна катастрофа в семье». «А ты ведь не знаешь, как бы там ни было, я-то не люблю, когда меня гладят по заду». Вошла молодая стюардесса с букетом роз, передала его Лене и исчезла. Герман показал на бутылку. «Налить еще?» «Спасибо». «За что спасибо?» «За цветы». «Лена, да что с тобой стряслось? Ты говоришь, как несчастный брошенный зверек». «Так оно и есть. Смеешься?» «Нет, ей-богу, правда. Никуда не гожусь. При твоей-то красоте, если ты думаешь, что это помогает, тысячам женщин только это и нужно. Расскажи-ка лучше о себе». «Но я-то...» Шишки сыплются со всех сторон. Сократ прямо передышки не дает. Твоя мать, кстати, тоже. Вы оба ведете себя, как мальчишки. Возможно, вот семейка-то. В первый раз за все время знакомства у Германа был настоящий разговор с Леной. Грек всегда был препятствием между ними. А теперь, наконец-то, она разглядела его, а он почувствовал, что она доступна. «Лена, вот что я тебе предложу. Мой самолет сейчас заправится, и лети на нем куда хочешь. А что, если тебе не являться сейчас к родным, которые засыплют тебя расспросами, а лучше проведи пару деньков на бродяге. Там тебе будет спокойно, расспрашивать никто не станет, сможешь отдохнуть и подумать до того, как встретиться с матерью. Что скажешь? А где сейчас твоя яхта?» «В Портофино. Сама не знаю. Можно я возьму все это на себя?» Она задумчиво посмотрела на него. «Вот уж никак не ожидала, что ты можешь быть таким чутким. Так значит, вот до чего договорились. А все моя репутация. Да что я вам всем такого сделал в конце-то концов? Честное слово, ты говоришь со мной, будто я людоед какой-то. Я, конечно, знаю, что меня прозвали Синей Бородой, но все-таки услышать такое от тебя...» Он был сейчас похож на веселого хищника. «А если Ирена узнает? Ну и что? Она еще вообразит. Она только этим и занимается. Ты меня соблазняешь? Тем лучше, я только и хочу, чтобы ты соблазнилась. Право? К тому же, — добавил он с несколько принужденным смехом, — мое предложение все еще в силе». «Это какое же? Забыла? Женюсь на тебе, когда только захочешь». «Герман, брось. Ты думаешь, это все шуточки? А ведь, собственно говоря, почему бы и нет? Я-то ведь с самого начала был в тебя влюблен. Ты можешь серьезно разговаривать? Да я никогда еще не был так серьезен». Она поняла по его тону, что он незаметно соскользнул с шуточек на что-то совсем другое. Странная штука — жизнь. В тот самый день, когда она приняла решение уйти от мужа, бывший зять делает ей предложение. Ей захотелось подтолкнуть его, чтобы узнать побольше. «Здорово, ничего не скажешь. Не хватает только доложить об этом Ирене, когда явишься домой. Спорим, доложу?» «Спорим. Вот она-то обрадуется». «Нет, вовсе не обрадуется тому, что я хочу жениться на тебе. Она тебе всегда завидовала. Но мы с ней все равно ведь решили развестись. Неужели? Позвони ей и спроси, если хочешь. Но почему? А почему ты разошлась с Сократом? И почему собираешься развестись с Мортимером?» «Да это, конечно, так». «Ну так что же? В салон вошел человек в форме командира корабля. «Извините, мадам, сэр, самолет готов к вылету. Вас ждет машина, чтобы отвезти на посадочную площадку». «Хорошо, сейчас приду». Он настойчиво посмотрел Лене в глаза и повторил. «Так что же? Ты о чем?» «Отвезти тебя на бродягу». «Хорошо». Он глубоко с облегчением вздохнул. «И выйдешь за меня?» Она засмеялась. «Еще как выйду». «Нет, Лена, я ведь серьезно спросил. И тебе следует знать, что сегодня же скажу об этом твоей сестре. Да она мне все волосы выдерет. Вот посмотреть бы на это. Но в конце-то концов у нее отличная возможность выйти за Сократ». Тут он сразу почувствовал, что зашел слишком далеко. Она опять помрачнела. Тогда он дал задний ход. «Идем, самолет ждет тебя». Она не забыла захватить розы. Он взял ее под руку и повел к машине. По дороге к самолету оба молчали. Когда она уже подошла к трапу, он сказал ей: «Если тебе там покажется скучно или что-нибудь еще, скажи капитану, чтобы он мне позвонил. Я буду опять здесь через 3 часа. Хорошо? Хорошо. Счастливого пути». Ему пришлось согнуться в 3 погибели, чтобы обнять ее. Не то по-приятельски, не то влюбленно. На мгновение он почувствовал, как она прильнула к нему. Он хотел поцеловать ее в щеку, но мгновенным движением соскользнул к ее губам. Его пронзило током, во рту у него пересохло, и он с трудом выговорил: «Только не забудь, все, что я сказал, правда, и я поговорю с Иреной». Она ответила каким-то легким движением, может быть, просто дружелюбно, пожала плечами. «Спасибо, Герман, спасибо за все. Я очень рада, что мы встретились». Она повернулась, легко поднялась по трапу, и стюард закрыл за ней дверь. Есть свежие новости. Едва успели доложить о приходе Берта, как он вбежал в кабинет Уильяма. Пошло дело, пошло. Этот субъект, Слим Скоб, которого отыскала команда Балтимора, уехал вчера из дома. И знаете, где он появился? В Новом Орлеане. И что из этого? А как же, сэр? Ведь именно там Скотт Балтимор будет выступать с последней речью избирательной кампании. Да знаю я это, знаю, — раздраженно перебил его Уильям. Он терпеть не мог, когда вот так нахально врываются к нему в кабинет, и поэтому взял за правило заставлять посетителей ждать, пусть даже пожар, и это, разумеется, всех бесило. Сегодня он под чужим именем поселился в семейном пансионе на авеню Сен-Шарль. Тут Берт заглянул в бумажку, где были нацарапаны какие-то записи, в номере 3811. Название пансионата — «Колоннада». Спокойное местечко, почтенные старцы, чистенькие пожилые дамы, отставные военные. Ну дальше. 2 моих людей неусыпно следят за ним. Город уже так и кипит. Сегодня Скотта Балтимора принимает мэр в Ройал-Орлеане. Сперва думали устроить прием в Хауард-Джонсоне, потом передумали. Это палас-отель в самом центре старого квадрата, на полпути. Слушайте, Берт, если вы явились ко мне со справками по туризму, не забывайте, что мне принадлежит целая цепь бюро путешествий. Погодите же. Едва Слим Скоб туда приехал, как сразу отправился якобы на прогулку по городу. Напротив Рояль-Орлеана находится здание, занимаемое разными офисами. Он туда вошел с заднего хода и поднялся на 5-й этаж. Нес в руке какой-то сверток. А когда вышел из этого помещения, от которого у него имелся ключ, свертка при нем уже не было. Уильяму не терпелось узнать, что же было в свертке, но он сумел обуздать свое любопытство. Однако собеседник молчал, ожидая, видимо, вопросов. Секунд через 10 Уильяма прорвало. Но дальше что? Вы, может быть, скажете, что было в этом свертке, будь он неладен. Карабин чешского производства в разобранном виде. Номер спилен. Откуда вы знаете? Приехав в гостиницу, он оставил там дорожную сумку и пошел выпить кофе. Один из моих людей не выпускал его из виду, а второй порылся в его вещах и нашел этот ствол. Да это еще не все. Офис, где он спрятал карабин, был снят 3 дня тому назад неким нью-йоркским агентством. Из окна этого офиса как раз открывается великолепный вид на площадь, где непременно остановится машина Скотта Балтимора. Прямо готовый тир, как на ярмарке. Ну, что вы на это скажете? Уильям с непроницаемым видом процедил сквозь зубы. Ничего, но кучу вздора вы тут наплели. С одной стороны, заявляете, что этого Слима нашел Трэнди, но ведь Трэнди, доверенное лицо Скотта Балтимора, еще раньше был таковым при его отце, когда тот был в самом расцвете. Засим сообщаете, будто этот ваш, как его, Слим Скоп, спрятал ружье. Так что вы намерены этим доказать? Что он хочет прикончить Балтимора? А почему приказу? По приказу ближайшего помощника Балтимора. И вы думаете, что во всей этой басне есть хоть капля смысла? Это все равно, как если бы вы заявили, что Балтимор оплачивает собственного убийцу из своего кармана. Уильям попытался откусить кончик сигары, но от бешенства перекусил ее чуть не пополам. До выборов оставалось 3 дня, а еще ничего не было предпринято, чтобы помешать избранию Балтимора. Однако у Уильяма в рукаве была последняя карта. От опасной болезни опасное лекарство. Если невозможно устранить этого мелкого карьериста по добру, по здорову, придется действовать силой. Поди знай, сколько человек могут погибнуть при аварии частного самолета. Все средства хороши, лишь бы не допустить, чтобы он пришел к власти. Берт первым прервал молчание. Сэр, тут вы, конечно, правы. Я еще не добрался до сути. Но одно мне ясно, что-то готовится, а что именно, пока не знаю. Но это состоится сегодня в 4 часа. Неужели вы считаете, будто все, что я вам рассказал, только цепочка случайных совпадений? А что же? Не собирается же он, в конце концов, прикончить Балтимора? Уж не знаю, черт дери. Что же они там стряпают? А может, ваш Слим его как раз прикрывает? Быть того не может. У Балтимора своя полиция. 4 вооруженных телохранителей глаз с него не спускают, стоит ему куда-нибудь податься. Я же все это проверил. Послушайте, сэр, как обстоит дело с рейтингом кандидатов? Рейтинг Балтимора камнем летит вниз за последние 2 суток. Но это тут ни при чем. Можно задать вам вопрос? Как вы думаете, возможно ли, что его не выберут? Конечно. Но все же, неужели вы думаете, будто мы допустим, чтобы этот сволочной парень стал президентом? Постойте-ка. Значит, вы говорите, его рейтинг сильно упал. Я сейчас пытаюсь как бы влезть в шкуру парней из его мозгового треста. Предположим... Что предположим? Они ведь, разумеется, первыми узнают результаты опросов. Я на их месте не стал бы так спокойно сидеть и смотреть, как все летит кувырком. А я вам говорю, что это ровно ничего не значит. Общественное мнение за 1 час может измениться, и никто знать не будет, по какой причине. Вот именно. Если оно внезапно окажется против Балтимора, если он почует, что избиратель от него уходит, он захочет вернуть эти голоса. Вызвать симпатию к себе во что бы то ни стало. Чешский карабин. Черт усек. Они решили симулировать покушение. Слиму поручили пальнуть в Балтимора и промахнуться. Представляете себе, тут и телевидение, и пресса, и радио. Из какого-то ничтожного борца за права человека он становится своего рода национальным героем, мучеником, чудом, избежавшим смерти. Да они все сразу перевернутся, как оладьи на горячей сковороде. 1000 чертей! — крикнул Уильям. Верно. Ах, он сволочь этакая. Который час? 9. Чего же вы ждете? Делайте что-нибудь. Садитесь в самолет, слетайте туда. Зачем? Да не знаю я. Решите на месте. Скорей же. Нечего время терять. Минутку-минутку. Можно и не лететь, сломя голову, в Новый Орлеан, а все обделать здесь, в Нью-Йорке. У Скоба в Бронксе имеется семья, 3 детишек и обожаемая жена. Вы же читали отчет обо всем этом? Вот тут-то мы его и ухватим. Если я не ошибся, если его и впрямь наняли для липового расстрела, ни одна пуля не коснется Скотта Балтимора. Не зря же они выбрали отличного снайпера. А теперь предположим, что Слим промахнется, и как раз попадет в цель. И вы думаете, он так глуп, что польстится на наши деньги? Он прекрасно знает, что потом его под землей отыщут и пришьют. Речь не о том, чтобы его подкупить. Надо прибрать к рукам его семью. В Уильяме тотчас же взыграл рефлекс честного гражданина. Похищение? Берт впился в его глаза холодным взглядом. Ну и что? А вы-то сами что сейчас готовите? Поход на рыбалку или убийство? Пролетел тихий ангел. Потом Берт снова заговорил. Если мы таким образом окажем на него давление, он, возможно, нас послушает. А может, он фанатик? С чего вы взяли, что с ним все выйдет по-вашему? Ни с чего. Найдите, что получше. Уильям, разумеется, считал идею и все выводы Берта совершенно гениальными, и его сдержанность просто-напросто объяснялась тем, что его злило, как это не пришло в голову ему самому. Он откашлялся, испытывая одновременно и смущение, и облегчение. «Что же вы предлагаете?» «Сейчас, выйдя от вас, сбегаю к Скобу. Всю работенку беру на себя. Если все пойдет как следует, у меня в руках окажется супруга с малышами. Я знаю место, куда их запрятать. Как только с этим управлюсь, сразу позвоню Филли в Новый Орлеан. Это будет примерно часов в 11 утра. Попрошу его передать Слиму, что его дражайшую половину припрятали куда следует. Затем последует его ход. Либо он захочет продолжать в дальнейшем счастливую семейную жизнь, либо ему холостяцкое положение пришлось по вкусу. Но если он дорожит своей малышней, ему придется пустить пулю в голову Балтимору. Если он согласится, он сам себе подпишет смертный приговор. А вы думаете, что Тренди с дружками его и так уже не приговорили? Неужели вы считаете их такими дураками, чтобы оставить в живых свидетеля, который сможет потом шантажировать их до конца жизни? Разумеется, если рассматривать дело под таким углом, для благородных чувств места уже остается совсем мало. Между Гвателупой и Пуэрто-Рико находятся примерно 4 острова, у некоторых из них даже нет названий. Эти островки, два помеченные на морских картах, тянутся на сотни километров между такими, как Дезират, Монсеррат, Барбуда, Сент-Кипс, Антигуа, Сен-Мартьен, Ангиле, Самбреро, Невис и другие. Говорят, что пираты прятали награбленное сокровище в изломах застывшей лавы этих бывших вулканов. На розовые или черные пески некоторые из них годами не ступала нога человека. Морские волки, занимающиеся каботажным плаванием, держатся от них подальше, боясь напороться в своих легких суденышках на острые, как лезвие бритвы, заросли кораллов. Вчера, выдав свой аттракцион с плаванием кролем на спине, Великая Менелас поднялась на борт, как ни в чем не бывало, и весьма раскованно обратилась к греку с просьбой, ей, мол, хочется полетать над этими пустынными островками. Ни малейшего намека при этом не было на рояль, струны которого, должно быть, трепещут теперь на 30-метровой глубине. Не очень-то доверяя ей, СС все же включился в ее игру, притворяясь, будто забыл о своей вспышке ярости, но ожидая в любую минуту отместки с ее стороны. Вечером каждый из них по отдельности улегся спать, втайне перебирая грандиозные планы мести. И все же грек не в состоянии был лишить пантеру рояля и заказал по радио Бихштейн в Майами, чтобы завтра же рояль был на Пегасе втором за любую цену. После двухчасовых трудов Кириллису посчастливилось отыскать сей редчайший предмет при помощи делового знакомца Сатрополоса, промышлявшего тяжелыми маслами. Тот уговорил некоего меломана расстаться с инструментом, оценив его на вес золота. Грек счел излишним сообщить Алэмп о том, что готов искупить нанесенный ей ущерб. Проснувшись поутру, он застал ее лежащей на палубе в шезлонге с целью хорошо загореть. Они поздоровались молча, обменявшись улыбками, которые могли означать что угодно. Ни один из них не хотел заговорить первым, и прошло не менее часа, пока Менелас не решилась наконец прервать молчание. Вы ведь вчера обещали мне полет над островами. Плохой признак. Если она говорит «вы», значит, надвигается гроза. Сократ чуть было не пошел на мировую, чуть было не признался, что у нее в этот же вечер будет новый инструмент, чуть было даже не попросил у нее прощения. Но вместо этого сказал: «Хорошо, вы готовы?» Инстинктивно приняв как должное обращение на «вы» синоним холодной войны. И вот они уже целый час неспешно летали над островами. Джефф для собственного развлечения вел самолет по следу огромного ската, который, казалось, тяжело взмахивал крыльями в невероятно прозрачной зеленой воде. Вертолет держался на высоте 20 метров над поверхностью моря. Они уже пролетели над 3-4 островками, а к пилоту все еще никто не обратился с распоряжением замедлить или сесть. Джефф слегка прибавил скорость, предоставив скату идти своим путем. В 3 милях оттуда, под стальными переливами солнечных лучей, мелькнуло серое пятно. «Посмотрим-ка на этот остров», — сказала Лэмп. «Нет, Джефф, только не так быстро. Летите помедленнее и пониже, над самой водой». Грек нахмурился. Он терпеть не мог, когда кто-нибудь, кроме него, будь то даже Менелас, давал приказания его пилоту. На нем были только старые выленившие шорты и ничего больше, но он все равно пропадал от жары в раскаленной кабине, несмотря на раскрытые настежь створки. Казалось, можно было рукой дотронуться до воды, так низко по горизонтали скользил над морем вертолет. Слева появилось какое-то судно, и Джефф смеха ради перескочил через него, как блоха. Вблизи оказалось, что это старая-престарая, насквозь проржавевшая посудина. На палубе не было ни души. «Да они сейчас потонут», — удивленно сказала Менелас. Джефф расхохотался. «Нет, мадам. Контрабанда. Камуфляж». «Да у них на борту полным-полно самых, что ни на есть, современных радаров и таких супердизелей, с которыми они оставят в дураках любой полицейский катер. Контрабанда? Какая?» Джефф развернул вертолет, уходя в сторону от ржавой развалюхи. «Вот этого уж не знаю, мадам. Оружие, наркотики». Он взял курс на остров и опять заскользил чуть ли не по поверхности воды. «Вы очень плохо поступили вчера». «Опять это опасное вы». Грек насторожился. Перед этим он сбросил, наконец, грубый ремень безопасности, неприятно липнувший к телу, и угрюмо смотрел куда-то вдаль. Сейчас, так же, как нынче утром, ему захотелось рассказать о приготовленном для нее сюрпризе, о Бихштейне, оказавшемся вновь на борту благодаря его богатству и связям. Но и на этот раз воздержался по какой-то таинственной причине, затаенной обиде, возможно. Великая Менелас очень спокойно продолжала. «Вы не только плохо поступили. Вам ведь известно, что притронуться к моему роялю — это все равно, что притронуться ко мне. Вы, наверное, догадываетесь, что я не могу простить такое оскорбление». Грек повернулся к ней всем телом, чтобы дать должный отпор. Но слишком поздно почувствовал, что соскользнул с сиденья и с ужасом заметил, что линия горизонта сильно покачнулась. Морские волны, только что бежавшие у него под ногами, теперь были над головой. Отчаянно цепляясь за что попало пальцами рук и ног, он еще как-то удерживался на вертолете. Все произошло с такой быстротой, что Джефф, сидевший к ним спиной, ничего этого не видел. Взбешенная Менелас всей тяжестью навалилась на Грека, выталкивая его из кабины. Но он, повиснув в пустоте, держась на одних только руках, извивался и отбрыкивался как только мог. По-видимому, ему удалось здорово лягнуть пантеру, потому что она внезапно оставила его в покое и схватилась обеими руками за грудь. Сатрополос подтянулся сверхчеловеческим усилием, упал на сиденье, пыхтя как тюлень, и тут, наконец, встретился взглядом с Джеффом, который только теперь понял, что произошло. Менелас кусала губы от боли. «Ну что, пошли на этот остров?» — задыхаясь, бросил пилоту Грек. Джефф прибавил газу. Через несколько секунд вертолет кружил над отмелью, покрытой ровным черным песком, усыпанным пестрыми ракушками. В центре островка, вся длина которого составляла, должно быть, километра полтора, выступал скалистый отрог, поросший мхом, где паслись дикие козы. «Сажаю машину. Давай, садись».